«Быстрее меняем дислокацию, пока нацики сюда артиллерию не навели!» Скомандовал по рации командир расчета панциря С-1. Высшим приоритетом все же оставалось сохранение секретности. А позади догорали искореженные ошметки вражеской техники.